но и с нефтью, а в наше время с ядерным и космическим бизнесом, с компьютерами. Калифорния — золотой штат во многих смыслах и прежде всего в своем качестве богатейшего источника наживы для большого бизнеса. О Силиконовой долине, ставшей главным двигателем в развитии электронных и других сверхсовременных средств производства, заговорили как об американском Эльдорадо. Экономический бум в Калифорнии, в свою очередь, перетасовал политическую колоду американской системы. Начался, как говорят в Соединенных Штатах Америки, процесс внутреннего геополитического перемещения власти. И он проявился не только в небоскребах корпораций, этих дворцах империи бизнеса, но и под крышами Белого дома и куполом Капитолия. Со времен Джона Кеннеди представитель Восточного побережья уже не избирается больше американским президентом. Калифорния поставляет в американский Конгресс больше депутатов, чем любой другой штат. Она имеет там 45 мандатов. Процесс, который называют «калифорнизацией Америки», охватил не только верхушку власти во главе с правительственным кабинетом. Как подчеркнул западногерманский журналист Науман, даже секретарши прибыли в Вашингтон из Калифорнии. Калифорнийское солнце перегрело многим головы. Представление об особой миссии Калифорнии дало толчок и к буму самодовольства, охватившему местных новоришей. Отразилось на их психологии и образе мышления. Уже в первых моих беседах с представителями деловых и политических кругов, газетных и телевизионных концернов Сан-Франциско, Лос-Анджелеса начали улавливаться нотки калифорнийского превосходства. А от некоторых суждений веяло тем, что попросту можно было назвать калифорнийским национализмом. Неизменно подчеркивалось, что западное побережье обошло восточное по стандартам так называемого американского образа жизни. Здесь, дескать, больше обладателей солидных чековых книжек. В Лос-Анджелесе на фешенебельной Уилшайн-Равеню поднялся квартал, где дома — самая дорогая недвижимость в мире. Стоимость особняков в Санта-Барбаре, Санта-Монике и других приморских городах на 60-80% выше, чем в среднем по Америке. Я прошел мимо салонов и дорогих витрин на протяженной торговой Родео-стрит, посмотрел на особняки хозяев корпораций и голливудских звезд, вспомнил Нью-Йоркскую Пятую Авеню. Нет сомнения в том, что по роскоши первенство действительно за калифорнийской пальмой. Сравнивая западное и восточное побережье Соединенных Штатов, следует прежде всего остановиться на самом главном явлении, в силу которого Калифорния оспаривает пальму первенства по размаху экономического потенциала и в процессах накопления капиталов по сравнению с другими американскими штатами. Сегодня вместе с выражением «американский образ жизни» упоминается и другое — «американский образ смерти». С ним-то и связана Калифорния. По его стандартам она действительно вырвалась вперед, и прежде всего в марафоне гонки вооружений. Калифорния — золотой штат для военно-промышленного комплекса. Она его Мекка. Здесь выковывается оружие смерти. Создаются самые современные компоненты ударных военных средств, обычных, ядерных, космических. Бывший министр обороны, кстати, калифорниец, Уайнбергер, выдал магнатам-калифорнийцам мандаты на самые большие заказы Пентагона, которые оборачиваются для монополий миллиардными прибылями. Сейчас 8550 калифорнийских фирм работает на военное ведомство Соединенных Штатов Америки. Американский историк Уэсли Маркс назвал Калифорнию продуктом, рожденным военным потенциалом. И органическая связь со сферой милитаристского производства заставляет журналистов искать образные эпитеты при описании могущественного штата, государств.